Ромен Ролан. Жизнь Бетховена. Перевод с французского. Москва. Издательство «Известия». 1993 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Предисловие автора. В то время, когда я писал мою маленькую «Жизнь Бетховена», тому назад четверть века, я не думал ни о каком музыковедческом исследовании. Это было в 1902 году. Я переживал бурное время, обильно и сокрушительными, и животворными грозами. Я бежал из Парижа. Я хотел найти себе убежище на 10 дней подле друга моего детства, который не раз уже поддерживал меня в жизненной борьбе, Бетховена. Я приехал к нему в Бонн, и там предстала передо мной его тень. Я встретил старых его друзей Вегелеров в лице их внука, которого я посетил в Кобленце. В Майнце я слушал торжественное исполнение его симфоний. Оркестром дирижировал Вейнгартнер. И вот наедине с ним, исповедуясь ему на берегах Рейна, окутанных туманом, в эти серые ненастные апрельские дни, весь пронизанный его скорбью, его мужеством, его страданием и радостью, я упал перед ним на колени, и он поднял меня своей сильной рукой, окрестивший мое новорожденное дитя, Жан Кристофа. Осененный его благословением, исполненный мужества, я возвратился в Париж и, вновь примирившись с жизнью, провозгласил благодарственный гимн, с которым восставший с одра болезни обращается к провидению. Вот эти страницы и были моим благодарственным гимном. Они были напечатаны сначала в журнале «Revue de Paris», а затем вышли в свет у Пегги. Я не думал, что они станут известны за пределами узкого круга моих людей. Но книги имеют свою судьбу. Я прошу извинить меня за эти подробности. Я считаю своим долгом ответить на придирчивые нарекания тех, кто рассматривает мой гимн как ученый труд, написанный по строгим методам истории. Я и сам историк, но в других моих трудах. Я принес музыковедению добросовестную дань в нескольких книгах. В моем Генделе о работах по опере. Но Бетховен написан мной отнюдь не в научных целях. Это была песня измученной души, души задыхающейся, которая вновь обретает способность дышать, возвращается к жизни и благодарит своего Спасителя. Я хорошо знаю, что преобразил по-своему облик этого Спасителя, но ведь так оно и бывает всегда в делах веры и любви, а мой Бетховен поистине плод веры и любви. Люди ухватились за него и создали этой маленькой книжке успех, которого она вовсе не искала. В то время миллионы людей во Франции, целое поколение мечтателей, тоскующих об идеальном мире, мучительно жаждали какого-то освободительного слова. Они обрели его в музыке Бетховена и бросились к нему со своими мольбами. Кто из переживших те годы не вспоминает концерты, где исполнялись квартеты Бетховена, когда зал был подобен храму, где звучит Агнус и где страдальческие лица следят за совершением таинства, озаренные светом его откровения. Нынешнее поколение далеко от тех, кто жил вчера. Но будет ли оно ближе к тем, кто придет завтра? Из поколения, жившего в первое десятилетие нашего века, многих скосила смерть. Зияющая пропасть войны поглотила отцов и лучших из их сыновей. Моя маленькая жизнь Бетховена запечатлела их образ. Написанная одиноким человеком, она, сама того не ведая, напоминает о них, и они узнают себя в ней. В течение нескольких дней маленькая книжка, выпущенная скромным издательством, написанная никому неведомым автором, разошлась полностью, ее передавали из рук в руки. И теперь она уже не принадлежит мне. Я только что перечел эти страницы, и, несмотря на все их недостатки, решил ничего не менять. Сноска. автор предполагает посвятить изучению искусства Бетховена и его творческой личности другое произведение, где исторические и музыкально-технические моменты будут разработаны более тщательно. Конец сноски. Ибо они должны сохранить свой первоначальный характер и священные черты великого поколения. В день столетней годовщины я приобщаю память об этом поколении к торжественному чествованию его великого друга, учителя, прямодушия и искренности, того, кто научил нас жить и умирать. Ромен Ролан. Март 1927 год.